Элизабет нетерпеливо выхватила письмо как раз в ту минуту, когда их догнала Джейн. — Прочти-ка вслух, — попросил мистер Беннет. — Я сам едва ли в нем разобрался как следует. Грейсчёрч-стрит, понедельник, 2 августа. Дорогой брат, наконец-то могу сообщить некоторые сведения о моей племяннице, которые, я надеюсь, должны вас несколько успокоить. Вскоре после вашего отъезда, в субботу, мне удалось выяснить, в какой части Лондона они скрываются. О подробностях расскажу вам при встрече. Достаточно знать, что они обнаружены и что я видел обоих. Вот! Теперь мы убедились, что все вышло, как я и предполагала, — перебила Джейн. Они поженились? Элизабет продолжила чтение. Я видел обоих. Они не поженились, и никаких приготовлений к свадьбе я не заметил. Однако, если вы согласитесь с предложениями, которые я осмелился сделать от вашего имени, я надеюсь, что свадьба произойдет достаточно быстро. Все, что от вас требуется, это письменно подтвердить ее 5-ю долю в 5000 фунтов, остающихся вашим детям после смерти родителей, а также ежегодную выплату ей 100 фунтов, пока вы живы. После всего, что случилось, я без колебаний согласился с этими условиями, пользуясь привилегией быть вашим доверенным лицом. Это письмо я посылаю с нарочным, так как ваш ответ должен быть получен как можно скорее. Вышесказанное позволит вам понять, что положение мистера Уикхэма вовсе не столь безнадежно, как представляется многим. В этом смысле все были введены в заблуждение. Я счастлив сообщить, что даже после выплаты всех долгов у него сохранится небольшая сумма, которую он сможет отложить на имя моей племянницы в добавлении к ее собственным средствам. Если, как я рассчитываю, вы подтвердите мои полномочия действовать от вашего имени во всем этом деле, я незамедлительно поручу Хагерстону подготовить соответствующий контракт. Вам совершенно не нужно снова приезжать в Лондон, поэтому спокойно оставайтесь в Лонгборне, полагаясь на мои старания и заботы. Пришлите ответ как можно скорее и будьте добры выразиться достаточно определенно. Мы здесь решили, и я рассчитываю на ваше одобрение, что племянница должна отправиться в церковь из нашего дома. К нам она переберется сегодня. Я напишу вам еще раз, как только будут уточнены некоторые подробности. Ваш и так далее, Гардинер. Может ли это быть? Сложив письмо, проговорила Элизабет. Неужели он на ней женится? — Значит, Уикхэм вовсе не такой негодяй, каким мы его себе представляли! — воскликнула Джейн. — Папа, милый, поздравляю вас! — Вы уже ответили на письмо? — спросила Элизабет. — Нет еще, но это следует сделать поскорее. Элизабет принялась горячо уговаривать отца не откладывать дело ни на минуту. — Папа, пожалуйста, — взмолилась она, — возвращайтесь и напишите дяде тотчас же. Вы только подумайте, как опасно при таких обстоятельствах малейшее промедление. — Может быть, мне написать письмо от нашего имени? — предложила Джейн. — Если вам неприятно сделать это самому. — Разумеется, неприятно, — ответил он. — Но, увы, письмо должно быть написано. С этими словами они зашагали обратно к дому. Идя к дому, Элизабет сказала, — Я бы хотела спросить об одном. Вы примете предложенные условия? — Приму ли я условия? Да мне просто стыдно за него от того, что он так мало потребовал. И она должна стать его женой, даже при том, что он такой человек. Да, стать его женой. Теперь уже ничего не поделаешь.